Петрова едва не передернуло, когда он представил, как в малышей всаживают иглы. «Не надо никаких уколов», — сказал он. «Вот и я так думаю. Все, клади. Где их мама?» Петров, обрадованный тем, что дети не погибнут, забыл о Зине. «Еще одна морока», — подумал он, и расстался то ли с Ваней, то ли с Саней, почти с сожалением. Зина лежала в той же позе. Козлов склонился над ней, раздвинул веки и посмотрел, как реагируют на свет зрачки, потом посчитал пульс. «Это не обморок», — сказал он. «Ты температуру мерил? Нет? Достань градусник из моей сумки». Козлов расстегнул блузку на Зининой груди и неожиданно выругался. «Ёшкин корень! Она что, до сих пор их кормит?» «Понятия не имею», — пожал плечами Петров. Козлов ловко снял с бесчувственной женщины джинсы, блузку и лифчик. Петрова поразило ее почти детское, как у подростка, тело. Неужели это тело могло произвести на свет таких здоровых пацанов? Могло. И даже их выкормить. На сосках виднелись белые капельки молока. Это не вызвало у Петрова отвращения, наверное, потому что грудь была потрясающе красива. «Ну-ка, давай посадим ее», — сказал Козлов, убирая раковинку фонендоскопа от Зины. Петров держал ее за плечи, врач прикладывал фонендоскоп к спине. «Все, клади обратно», — сказал Козлов. «Скверно, по-моему, воспаление легких. Надо бы в больницу». Петров плохо знал Зину, но почему-то был уверен, что уехать от детей она не согласится. Он поделился своими сомнениями с Козловым. «У нее есть родственники? Кто-нибудь, кто ухаживал бы за ними?» «Понятия не имею. Кажется, есть сестра и бабушка. Муж лег на дно. Ну, в том смысле, что он моряк, а сейчас в плавании». Судя по записям в карточках, близнецы дают жару уже дня три. Она просто обессилила, плюс болезнь. Температура 39,8. Скверно. Элементарная логика подсказывает, что ей просто некого было позвать на помощь. «Надеюсь, логика тебе не подсказывает, — подумал Петров, — что единственное спасение — я, сосед». Но вслух он ничего не сказал. «Но сейчас главное не это, — продолжал рассуждать Козлов, — главное — сцедить молоко. Она, видно, пропустила кормление. Температура, возможно, вирус, мастит обеспечен. Придется потом резать грудь, операция, боль страшная и все такое прочее. Неси-ка два стакана и помой руки. Будем сцеживать». Петров не очень хорошо понял ход мысли доктора, но ему стало жаль Зину, чью замечательную грудь мог изуродовать скальпель хирурга. Он отправился на кухню и принес два стакана для коктейлей. Козлов усадил Зину на край тахты, укрыл ей ноги одеялом, сам устроился так, что одно Зинино плечо опиралось на его грудь. Петрова он заставил сесть рядом с Зиной и поддерживать другое ее плечо. «Смотри», — командовал педиатр, — «вот так нажимаешь на сосок и сцеживаешь молоко. В две руки мы быстро управимся». «Быстрее?» — ошеломленно переспросил Петров. Он попробовал повторить движение врача, пальцы его дрожали. «Соски у нее необычного цвета, розовые», — отметил Козлов. «Красиво, как у рембрандтовской Данаи. Самое время о живописи поговорить. Черт, все равно не выходит». Наконец Петров приспособился, и его стакан тоже стал наполняться. «Нет, у меня, конечно, богатая фантазия», — бормотал Петров, — «но чтобы с этим органом такое проделывать, ты думаешь, я специалист? Это второй раз в жизни. В первый раз я вот так женился». «Что ты вот так?» — не понял Петров. «Ну, подрабатывал на скорой. Приезжаем по вызову, мать с ребенком. Только мы вошли, она бултых в обморок. Ребенку 3 месяца. Мы ее привели в чувство. Никакого диагноза, кроме переутомления, я поставить ей не мог. Идем к соседям, присмотрите, мол. Но там пьянь сплошная. Звоним на станцию. Помощь оказали, говорят, уезжайте. Плюнул я на все и остался. Кажется, на всю жизнь. Так что ты берегись. А со скорой меня поперли». «Бред», — подумал Петров, — «рождественская сказочка». «Ну, я-то с морячком тягаться не смею», — сказал он. «Слушай, помнишь у Мопассана рассказ? Едет в купе мужик и кормящая мать тоже. Поезд запаздывает, молоко у нее убегает, и он выручает страдалицу, заменив младенца». «Самое время о литературе поговорить. Да поздно вспомнил, мы уж закончили. Но у тебя еще будет возможность утром, часов в 7, надо снова цедить. И так 4 раза в день. Молоко поставишь в холодильник, утром его надо прокипятить и дать детям».